Вторая часть. Спустя примерно 6,5 лет. Глава 11. Далее повествование ведется всегда от первого лица. Не знаю, когда именно моя идеальная жизнь пошла по одному небезызвестному женскому месту. Вышла я замуж за идеального с моей точки зрения кандидата. Мы даже наладили неплохие взаимоотношения поначалу. Идеальный медовый месяц на тропических островах, где все для меня было в новинку. И чистейшая голубая вода, словно инопланетная драгоценная субстанция. Потому что не может такая красота быть доступной грешным людям. Белый песок, словно горячий рассыпчатый снег. Пальмы, бананы, кокосы. В общем, как в старой известной попсовой песне. Но даже не природа была самым ярким воспоминанием для меня, а Артем. Как оказалось, на моем теле столько чувствительных нервных окончаний, он исследовал их все. Тогда я думала, что безумно влюблена в него, впрочем, как и он в меня. Но анализируя позже, я считаю, что между нами была страсть, симпатия, возможно, даже некоторая влюбленность все же, но чисто на физическом уровне. Ни Артем, ни я не затронули струн души друг друга. Не сильно старались. Слишком эгоцентричны были. Да чего уж говорить, и сейчас эгоцентричны. Или просто мы не созданы в качестве половинок, как любят пафосно заявлять восторженные романтические дурочки. Но факт остается фактом. На одной страсти далеко не уедешь при создании семьи. Так что через некоторое время после сладостного медового месяца наступила следующая стадия наших нестандартных взаимоотношений с мужем. Рутина, быт, пеленки-распашонки, родственники и прочее. Скажете вы, вернее те опытные из вас, кто побывал замужем или в данный момент там находится. Но в том-то и дело, что из всего перечисленного нас донимают разве что родственники. Рутина, быт и пеленки с распашонками, а также недосып, нехватка денег, дерьмовый маникюр и так далее – не про нашу семью. Я же сказала, вышла замуж за идеального кандидата. И у нас достаточно денег, чтобы подобные мелочи никогда не касались. Мы живем в большом доме с огромным участком и раздутым штатом прислуги. У моих детей 3 няньки. 3! Не знаю зачем, ведь детей у меня всего 2, а не 3. Видимо, чтобы одна присматривала за остальными. У меня всегда в порядке ногти, волосы, гардероб, пополняется регулярно. Короче, до затяжной послеродовой депрессии очень далеко. Но тем не менее, что-то у нас не так. И давно. А виноват во всем мой любимый свекр, под дудку которого все мы всегда пляшем. Ну и мой супруг, естественно. Именно он не может приструнить своего папочку, хотя и обязан. Да, у меня не совсем привычный расклад в семье. Совет из анекдота в нашем случае корректируется. Помните? Не стоит винить в разводе одного мужа. Виноваты оба. Он и его мама. Или как-то так, дословно не помню. Но у нас виноват папа. А как все начиналось? Шикарная свадьба, медовый месяц, полный умопомрачительного секса. Потом новоселье в этом прекрасном доме. Снова позволю себе немного поностальгировать. А затем из меня сделали матку по производству внуков. Пока что удалось вырастить 2. Причем девочек 2,5 и 5 лет от роду. Разница совсем небольшая между беременностями. Вы видите, да и само вынашивание детей дается моему организму не очень. Постоянное посещение стационаров, лежание на сохранении и так далее. А им все не имется, свекру и мужу. Именно в таком порядке, я не ошиблась. Ведь им нужен мальчик, наследник, будущий глава рода и так далее. Как будто я в семье английских аристократов, а не в разбогатевшей полубандитской семейке, тьфу. Артем, быть может, не был бы так зациклен на детях, но Александр Георгиевич Чуть ли не каждый семейный обед поднимает эту тему. А я должна молча внимать и перестраивать свое ДНК, чтобы воспроизвести на свет именно мальчика. И не важно, что пол ребенка полностью зависит от организма мужчины. Ведь мне подарили собственный бизнес, целый цветочный салон, а я, неблагодарная, так и не удосужилась пацана родить до сих пор. И ничего, что я не фанат цветов. И вообще-то окончила инженерную специальность на факультете нефти и газа, где не только, заметьте, искала себе мужа, но и вполне себе неплохо училась. Но разве ж меня кто-то услышал? Нет, в этой семье все слушают лишь Александра Георгиевича. А он считает, что женщине не пристало головой работать. У нее от этого мозг может начать нормально функционировать. И будет сложно управлять такой. А цветочный салон именно то, что надо для жены его сына. Вроде и при деле, но в то же время сильно много затрат не принесет в случае неудачи. Да и черную бухгалтерию можно проводить через цветы невестки. Красота! А мой собственный супруг совсем меня не слышит. Даже не пытается. И дело не в цветах этих идиотских. Ему все равно, что я боюсь по состоянию здоровья третьего ребенка делать. Тем более не факт, что получится мальчик. Он меня считает неблагодарной эгоисткой, не выполняющей условий брака. Вот так. Буквально вчера так и сказал. В спальне. Очень настраивает на романтический лад, да? А то, что он совсем не участвует в жизни своих дочерей, это ерунда, по мнению Артема. Они же девочки, их мать должна воспитывать. Только стыдно сказать, но под таким давлением я и сама не раз думала с сожалением, глядя на них. Почему же они не пацаны? Тогда бы моя жизнь была бы намного лучше. Можно было бы, наконец, зажить для себя. У детей все равно целых 3 няни. А теперь рожай еще. Снова. Не хочу, но придется. К тому же у меня подозрение, что мой муж начал стараться делать детей на стороне. А это может очень плохо для меня кончиться. За что он так со мной? Я ему всю себя отдала. Свое тело, душу практически. Ну, пыталась, по крайней мере. Правда, пыталась. Поначалу всегда встречала вечером супруга с работы, как преданная жена расспрашивала о пройденном дне, в рот заглядывала. А потом начался токсикоз, дерьмовое самочувствие. Поддержки толком никакой от Артема. Он начал чем дальше, тем больше бесить. Гормоны, видимо, сказывались. А потом и вовсе отдалился от меня до самого момента родов. Приятно, не правда ли? Ах, тяжела моя жизнь, тяжела. Так что у меня не было совместных с мужем походов на УЗИ, трепетных рассматриваний снимков, на которых еще ни капельки ничего не разобрать. Но люди уже отчаянно спорят, чей нос достался малышу, а в кого он унаследовал такой острый подбородок. Никакой такой сопливой ерунды у меня не было ни в первую беременность, ни тем более во вторую. Как только Артем узнавал, что в животе, скорее всего, девчонка, неизменно ретировался с горизонта. И мне даже кажется, что я такая равнодушная мать из-за него. Если девочки посмеют когда-либо упрекнуть меня в невнимании к ним, отправлю к папочке. И вообще, у них 3 няньки. Какое может быть невнимание? Госпожа Регина, водитель подъехал. Как закончите в салоне, он ждет вас у входа, чтобы отвезти за покупками. Спасибо, Юленька. Мы уже снимаем масочку, да? Конечно, почти готово. Приходите через неделю. Я вас записала на ваше любимое время. Продолжим процедуры. Я расплатилась и прошествовала к машине. Прекрасные туфли. Удобные такие, несмотря на каблук. Сказано, Италия. Надо бы еще купить. Уже по дороге в торговый центр у меня зазвонил телефон. Да, дорогой, задерживаешься? Какая жалость. А я думала, что у нас будет романтический вечер. Срочная работа, да? Жаль. Козел, знаю я, какая у тебя работа. Длинные ноги, выбеленные волосы, 3-й размер и возраст. Уже можно. Надеюсь, хотя бы додумываешься предохраняться. Ладно, Регина, спокойно, выдохни. Сейчас ты пойдешь в магазин нижнего белья, выберешь самый эротичный комплект, какой только там будет, зайдешь в примерочную, сфотографируешь себя и отправишь мужу в мессенджер. И никаких истерик и криков, что ты знаешь, с кем он там работает. Слышишь? Никаких. Именно так и поступают умные, здравомыслящие женщины, когда к ним в брак пробирается третья лишняя сторона. «Да что такое? Снова телефон. Алло, да. Что? Не может уснуть? Ну, дайте ей что-нибудь. Не знаю. Мультик там. Или как вы ее обычно укладываете? Маму хочет. Но я занята вообще-то. Все, мне некогда. За что я вам плачу? Решите сами вопрос». И отключилась. Дети приболели. Не пошли ни на какие занятия, и теперь младшая отказывается отправляться на дневной сон без меня. Очень мило. Как будто ей трех нянек мало.